Проклятая флешка. Уходя в этот вечер с проклятой вечеринки Евгения и унося с собой флешку с видеозаписью вчерашних событий и честное слово Евгения о том, что никто не узнает о моих похождениях. Этот проклятый Евгений сделал меня. Он прекрасно понимает, что я испытываю жгучее желание еще и еще трахаться с ним на его столе и наслаждаться его огромным членом. Судя по выражению его лица, он знает, что я еще вернусь и буду просить его оттрахать меня как можно жестче и как можно дольше. А может, соглашусь снова на оргию с участием его команды. Черт меня дернул согласиться на эти условия. Сидя в такси по дороге домой, я достаю телефон, чтобы посмотреть, который час, и вижу сообщение от Сергея. Сегодня я стал свидетелем того, как моя подчиненная, о которой я писал, занималась бурным сексом с начальником одного из моих подразделений. До меня доходит, чей силуэт виднелся в коридоре. А ведь меня посещала тайная мысль о том, что это мог быть директор. Первая мысль, которая посетила мою голову, это облегчение, что он не видел того позора, который проходил в конференц-зале. Я не знаю, хорошо или плохо, что он видел нас с Евгением. Но, будучи в данный момент нейтральной стороной, в его глазах задаю ему вопрос. Что ты испытал при этом? Через несколько секунд от него приходит ответ. Мне стыдно признаться самому себе, но я хотел оказаться на его месте. Я улыбаюсь, мечтательно представляя себя на этом столе под своим начальником. Пишу ему. Почему стыдно? Было бы странно, если бы ты больше хотел оказаться на ее месте. Он. Ну, это перебор. А стыдно, потому что чувствую, что поступил неправильно. Я не должен был подглядывать за ними. И тут же следующее сообщение. Но не мог ничего с собой поделать. Это было завораживающее зрелище. Боже, как я счастлива! И как мне теперь дать ему понять, что я не против его посягательств? И неправильно не то, что он подглядывал за нами. Неправильно было бы, что я занималась сексом с другим, а не с ним. Я пишу ему. Мне кажется, что тебе надо намекнуть ей на то, что ты хочешь, а лучше сказать прямо. Он отвечает мне, что это невозможно, и больше в этот вечер мы не переписываемся. Все следующие вечера я хожу к Евгению, нарочно оставляя дверь приоткрытой. Мы довольно быстро переходим с ним на «ты» и проводим время, словно школьники, дорвавшиеся до секса. Он трахает меня на столе, подоконнике, возле дверей в серверную, а я чувствую присутствие Сергея там, за дверью, и специально постоянно смотрю туда, давая ему понять, что знаю о том, что за нами наблюдают. Мне классно с Евгением, но это просто секс, а мне нужно другое. От участия в пореве с участием остальных членов их мужского клуба я наотрез отказалась. Мне хватило прошлых приключений с лихвой, задница болела очень долго, напоминая о моем позоре. Парни посматривали на меня и подмигивали, но я делала вид, что не замечаю этого. В один из дней босс собирает на совещание весь коллектив, чтобы озвучить полностью укомплектованному штату компании планы по ее развитию. Мужчины, которые трахали меня в тот злополучный вечер, посматривают на меня и иногда подмигивают. Я ощущаю себя не в своей тарелке. Стараюсь смотреть только на Сергея. Я слежу за его взглядом и понимаю, что он избегает меня. Он словно боится смотреть мне в глаза. Но стоит его взгляду столкнуться с моим, он резко отводит глаза. Что за детские игры? В переписке мы больше не возвращаемся к теме его наблюдений. Будто это был единичный случай. Но я же знаю, что он стоит за дверью каждый вечер и испытывает сильнейшее желание войти и обладать мной. Иногда мне кажется, что я хожу трахаться к Евгению только потому, что мой босс наблюдает за нами. Меня это заводит и заставляет всегда помнить о моей главной цели – заполучить этого мужчину любой ценой. Я решаю брать быка за рога. Взяв у начальницы документы на подпись директору, я сообщаю, что лично все подпишу. Дождавшись ухода секретаря, которая иногда немного задерживается на работе, и убедившись в том, что блондинки сегодня нет, я стучу в дверь Сергея. Он еще не знает, кто стоит по ту сторону двери и кричит, чтобы входили. Видя меня, он меняется в лице. На нем я вижу испуг, что меня вводит в ступор. Я принесла на подпись документы, бормочу я, окончательно теряясь от его поведения. Он начинает перебирать бумажки на столе, при этом густо краснее. Я вижу, как дрожат его руки. Но разве это поведение мужчины, который меня хочет? «Да, положите на тот край стола, я потом посмотрю», — отвечает он, и я слышу, как дрожит его голос. Я много раз слышала, как он общается с подчиненными. Это властный и настойчивый голос начальника, не терпящего ошибок и промахов своих подчиненных. А сейчас передо мной подросток, который краснеет при виде объекта желаний и не может взять контроль над собственными эмоциями. Я не кладу документы на край, как он говорит, а уверенной походкой направляюсь к нему. Здесь документы для налоговой, требующие срочного подписания и отправки. Приближаюсь к нему вплотную, чувствую запах его одеколона и даже вижу пылинки на вороте его пиджака. Сергей отодвигается от меня на своем офисном кресле и кивает. «Да, давайте я подпишу и позвоню вам, чтобы вы забрали». «Да что же это такое? Я не сдамся». «Я подожду. Там надо расписаться буквально в трех местах». Медленно наклоняюсь и перелистываю бумаги в поисках места для подписи. Мое дыхание учащается. Я слышу, как часто дышит Сергей, следя за моими пальцами и боясь поднять на меня глаза. Придвигаясь поближе к нему и взяв ручку со стола, беру его правую руку и вкладываю ручку ему в руку. Ладонь влажная, он очень нервничает. Даже постукивает ногой по полу. Мои пальцы обвивают его руку. Я кладу его руку на бумагу, на которой требуется его подпись. Мне кажется, что Сергей совсем растерялся и не понимает, что от него требуется. На его висках выступил пот. Он молчит и держит ручку, не собираясь ничего подписывать. Кладу руку ему на плечо, провожу по обнаженной шее и легонько сдавливаю ее. Вся его шея мокрая. Что с этим парнем? «Вам надо подписать вот здесь», — говорю я тихим голосом, стараясь расслабить напряжение. Он не шевелится, и я обращаю внимание на то, что у него эрекция. Брюки в нужном месте едва скрывают очертания вставшего члена, и я борюсь с желанием дотронуться до него и сжать, почувствовав его силу и твердость. «Прошу вас, уйдите», — тихо произносит Сергей. Я продолжаю стоять в полном непонимании, но его рев заставляет меня вздрогнуть. «Выйдите вон отсюда!» Я выбегаю из кабинета, едва сдерживая слезы. Я разочарована и зла на себя. Зачем я так мучаю его? Видно же, что он нервничает. Черт, черт, черт! Забежав в кабинет, хватаю сумочку и пулей вылетаю из офиса, по пути смахивая слезы досады. Почти всю ночь я не могу уснуть. А с утра решительно иду в отдел кадров и пишу заявление об уходе. Не вижу смысла продолжать свои действия, если они никому не нужны. Виктория Леонидовна удивлена и даже расстроена, ведь она только укомплектовала штат персоналом. Моя начальница тоже пребывает в шоке. На носу отчетность, а тут я со своим заявлением. Ну и, разумеется, очень быстро об этом узнает Евгений, перехватывающий меня в коридоре. «Что за хрень? Куда ты собралась? И почему я узнаю обо всем последнем?» Я грубо отвечаю. «На каком основании я вообще должна перед тобой отчитываться? Ты мне кто? Муж, брат, сын?» «То есть я никто?» – спрашивает Евгений, и в его словах слышна явная обида. «Никто!» – я киваю, пытаясь отстраниться от него. В это время я вижу секретаря, бегущую по коридору. Увидев меня, она останавливается и, тяжело дыша и хватаясь за бок, говорит. «Маша, вот ты где! Тебя ищет директор, там какое-то заявление, в общем, дуй к нему!» На всех парах лечу в кабинет Сергея. Кабинет открыт. Он стоит, повернувшись к двери спиной, и смотрит в окно, положив руки в карманы брюк.